Инженер магических сетей 4. Глава 1. Всем тихо. Вода разносит звук слишком хорошо. По команде двигаемся за мной. Ночь. Холодная и промозглая. Но это хорошо, потому что земля затвердела, и вчерашняя слякоть не будет создавать лишний шум. Мой отряд состоял только из проверенных людей. Бат и Батар – монгольские братья-близнецы. Их едва ли можно назвать незаметными, но маскировка позволяла им держаться скрытно, а навыки – двигаться бесшумно, словно кошки на охоте. Хидзаши Накамура – самурай и человек, который когда-то пытался меня убить. Потомственный воин, и мои объяснения насчет воды принял с недовольством. Изао Исака Кусайго – старшие и средние братья, мои добровольные вассалы. Третьего брата, Аи, они оставили в поместье, хотя тот возражал. Причем настолько, что не слушал даже Изао, поэтому мне пришлось вмешаться и запретить ему сражаться. Меня он послушал, скрипя сердцем. Сайго, кстати, тоже пытались меня убить. А еще медведь, здоровенный, хоть и поменьше близнецов, с жутким шрамом на суровой морде, который пересекал один глаз, и с отточенными навыками охотника-браконьера. И он тоже пытался. Черт, какой-то неправильный у меня критерий подбора товарищей. Как-то не думал об этом раньше. Надо будет пересмотреть метод отбора, но это потом. Сейчас нам нужно перебраться через реку, проводящую границу между Российской империей и той частью Японии, которая сейчас была марионеткой британцев. И не просто перебраться. Мы должны по пути установить множество творцов, которые по цепочке потом образуют наплавные мосты для переправы наших войск. И, казалось бы, какого хрена мне, инженеру магических сетей, делать боевую вылазку такого назначения? Да потому что я теперь не просто Игорь Сергеевич Разин, а граф Игорь Сергеевич Разин, аристократ, у меня появились не только определенные привилегии, но и обязанности, одна из которых – военная служба, особенно в военное время. А так как война официально еще не началась, да и решение о нападении было принято совсем недавно, чтобы сохранить тайну, меня решили определить в инженерные войска, выдать звание капитана вместе с ротой солдат и поручить вот эту задачу. И это мне чертовски не нравилось. Я знал, что такое война. Прежний мой путь тоже не назвать мирным. Но то были стычки, к тому же с людьми, для которых сражаться обыденность и собственный выбор. Но скоро мы начнем масштабный конфликт, куда втянут простых людей. Но если я хотел закончить все как можно скорее, следовало постараться. Мы подобрались к берегу. Творцы, которые мы носили каждый в отдельном подсумке, представляли собой небольшие тяжелые шарики. Их следовало равномерно распределить по дну реки, чтобы переправа получилась устойчивой. И делать это приходилось без использования магии, потому что на пограничных постах стояли мощные радары. Вот только затем придется врубить магию на полную, чтобы продержаться на вражеском берегу, пока наши войска ринутся в атаку, а британские захотят им помешать. А у меня тут как раз команда, способная отлично обходиться без магии. Даже самураи, прошедшие школу такеда и мою собственную, отлично с этим справлялись. А что касается остальных, боевые пояса им в помощь. Медведь, Бат и Батар уже приноровились к ним. Особенно медведь, которому достался мой старый комплект. И всем троим не терпелось использовать снаряжение. Вот уж кому война, мать родная. Мы разошлись, встав примерно в 20 метрах друг от друга, и установили первые блоки. Это были не шары, а стационарные установки с заостренной выдвижной ножкой, которые следовало закрепить у самого края суши. Они висели в отдельных подсумках и занимали места столько же, сколько все шары вместе взятые. Собственно, от них и будет исходить основная магия, смешивающая стихии воды и земли, чтобы выстроить мост. Раз и вместо реки у вас под носом переправа. Классно, правда, но это требовало долгой подготовки, первую и самую легкую часть которой мы уже закончили. Затем следовало самое долгое и неприятное, мы погрузились в реку. Использовать магию нельзя, поэтому мы вооружились костюмами, поплавками, способными поддерживать нас у поверхности, несмотря на немалый вес снаряжения, плавательными трубками, ластами. В общем, всем чем только могли. Течение сейчас не было особо сильным, но все равно сносило в сторону, и приходилось держаться курса, при этом действуя синхронно. С этим помогали планшеты. Мы видели в них друг друга, скорость течения, необходимую траекторию и места сброса творцов, которые корректировались в зависимости от движения воды. Первый пошел, второй. Я активно двигал ногами, тяжело вдыхал воздух, вовсю трудилась сдавленная грудь, тяжелая рутина, полная риска. Одна ошибка, и все раскроется. Поэтому даже мысли не возникало использовать магию воды, которая проклюнулась у меня недавно. Молния, вода, огонь. Такой сейчас набор у меня был. Что ж, неплохо. Когда доберемся до вражеского берега, это очень поможет. И, похоже, до него не так далеко осталось. На поверхности периодически появлялись круги света от прожекторов на вышках. Значит, мы пересекли середину. 10-11. У меня было паршивое настроение. Все это слишком напоминало мою первую профессию. Даже переправа была похожая. Но там она использовалась для установки понтонов, а чтобы пробраться в тыл и нанести удар. Нас тогда предали, и много парней погибло. Но, сука, я боевую задачу выполнил. Я и еще трое добрались до цели. Мы были чертовски злые и расправлялись с врагами с дикой яростью. Вернулись в часть, когда нас уже не ждали, через 2 недели. Отход занял куда больше времени, потому что за нами отправили погоню. Но когда вернулись, узнали, что одного из штабных офицеров нашли мертвым. Ублюдка наказали его же заказчики. Сейчас такой подставы ждать не приходилось, но на душе все равно было неспокойно. Однако мы сбросили все творцы и добрались до берега незамеченными. Мне пришлось поддаться течению, чтобы подобраться к одной из вышек. Они стояли шире, чем звенья нашей цепи, но это позволяло захватить больше пространства для последующей обороны. Медленно поднялся на поверхность, сбросил ласты, выскочил, пока свет прожекторов не добрался до меня, и прильнул к стене вышки. Башни с турелями и прожекторами наверху, в каждом по 3 постовых, по всему британскому берегу. Смена через 5 минут, еле успели. Я затаился, плавно вынул из ножен один из коротких клинков, трофейные, из хорошей стали, с примесью магической руды. Мой меч был слишком длинный и неудобный для подобного задания, так что его пришлось оставить в поместье. А вот пистолет прихватил и нацепил глушитель. Скоро на грунтовой дороге показался автомобиль. Свет фар заиграл в ночи, освещая выбоенные кочки. На вышке засуетились, это было понятно даже снаружи. Прожектор торопливо прошелся по реке, глухо зашумело на повороте турель. Когда автомобиль остановился на бетонированной площадке у входа, открылась дверь, и наружу показался боец с ружьем на плече. Видимо, караульный. Из автомобиля высадились 4, офицеры 3 сменных. Еще один, водитель, остался за рулем. Без магии будет непросто, но надо действовать быстро и тихо. Офицер остановился возле караульного, они начали ритуал приема передачи. Дверь оставалась открытой, сейчас караульного сменит один из солдат, а офицер с 2 оставшимися поднимется, чтобы сменить остальных. Ну, точнее, все так должно было произойти. Первым делом я убрал водителя выстрелом из пистолета, чтобы не дал дёру. Солдаты еще ничего не поняли, а вот офицер оказался хорош. Он тут же среагировал на угрозу и, наверное, машинально обнажил саблю. Вот только его подчиненных это не спасло. Еще один выстрел, взмах кинжалом, и 2 падают на землю. Караульный, которого так и не успели сменить, схватился за оружие, когда я уже был между ним и офицером. Левой рукой остановил удар сабли, встретив его кинжалом, а правый минусанул караульного. Еще один удар, теперь с ноги, и теперь попятился офицер одновременно с выстрелом, убравшим последнего солдата, который только хотел поднять тревогу. Остался самый сильный. У офицера стояли магические щиты, но выстрелы из пистолета в упор били очень сильно. Это как получить по каске бейсбольной битой с размаху. Всего 3 выстрела потребовалось, чтобы пробить брешь, а 4-й прикончил британца. Так, теперь быстро вверх по лестнице. Быстро, но тихо. Что-то они долго, я уже жрать хочу, раздалось из турельной. Ага, Грайсин любит устроить выволочку. Ты погоди, еще у нас будет принимать посты, заглядывая в каждый угол. Не будет, но и пожрать вам не удастся. Застав постовых врасплох, я без особого труда с ними разобрался. Затем убедился, что прожектора на вышках дальше по цепочке тоже перестали блуждать по реке, причем один за другим. Стояли башни дальше, чем располагались звенья нашей цепи, но это хорошо. Теперь оставалось совсем немного времени, когда британцы заметят неладное. Быстро спустился, побежал вдоль берега, глядя на планшет с отметками о сброшенных творцах и попутно вытаскивая блок последнего творца. Добравшись до своей линии, воткнул его в землю, настроил и рванул обратно к башне. Вдалеке краем глаза приметил движение Хидзаши, который был следующим в цепи. Добрался до башни, сел за турель и начал поворачивать ее в обратную сторону. Включил рацию. «Первый готов, второй готов», — отозвался Накамура. «Третий, четвертый», — все отметились. Прожекторы также служили сигналом для русских войск, чтобы готовились атаковать. Я окинул взглядом пространство перед собой, когда турель встала на место, вздохнул и поднял руку с часами, замеряя время. Все должно начаться секунда в секунду. 7, 6, 5, 4. Сердце забилось чаще. До этого момента я сохранял спокойствие, но вдруг почему-то заволновался, будто осознал наконец, что происходит. 3, 2. Вздохнул, переведя взгляд в сторону огней пока еще мирного города Кувана, занятого британцами. 1, 0. Погнали, прорычал в рацию, запуская творцы через планшет. Тут же повеяло магией, а радары на панели управления вышкой запищали, подтверждая, что все прошло как надо. Затем повернул прожектор в обратную сторону. Теперь перед нами была освещенная полоса для наступления войск. Пошло-поехало. Послышался хрипловатый голос медведя из рации. Первый ударный батальон графа Соколова ринулся в бой по только что созданному на реке мосту. «Что там у вас происходит?» — раздался уже из британской рации взволнованный голос, и спустя пару мгновений раздались сигналы тревоги. Загремели турели. Башни слева от меня хотели подбить наши войска, но я в упор расстрелял ближайшую, затем две следующих и снова повернулся, чтобы встречать британские войска, которые уже начали формировать строй. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у заставил мурашки пробежать по коже. Война началась. Все побережье залито пламенем, взрывами и алыми шапками магических вспышек. Грохот, выстрелы, боевые кличи и предсмертные хрипы. Помимо нашей переправы и ударного батальона Соколова, который успел закрепиться на прибрежной полосе, через реку отправились вездеходы и транспортеры. На них уже не хватало внимания у британских пограничников. А мы с вышек прикрывали из Турелии Соколова и инженерные отряды. Пока бойцы Соколова зачищали рядом стоящие вышки, выделенная под мое командование рота перебралась вслед за ними и уже готовила позиции для подходящих артиллерийских орудий капитана Глебова. Я пока оставался на вышке, отсюда был хороший обзор для раздачи указаний. Один из бойцов, рядовой Баткин, дежурил рядом, направляя прожектор на подходящие силы противника. Но, кажется, что-то пошло не так, артиллерийские орудия устанавливали за защитными преградами, но с одним блоком случилась проблема. Сразу трое человек безуспешно пытались развернуть барьеры, но они, зараза такая, не работали и создавал нехилую брешь в защите. «Ваше благородие!» — крикнул Баткин. «Наступают!» И в подтверждение слов к нам двинулись колонны с бронетранспортерами. Решили переломить нападение в самом начале, значит, зараза, если брешь не закрыть, британцы могут прорваться, и тогда план наступления полетит к чертям. «Баткин, давай за турель!» — крикнул я, вскакивая с места, а сам помчался вниз, вылетел из двери и через несколько секунд уже оказался возле неприкрытого орудия. «Что происходит?» — увидев меня, зарычал Глебов. «И тебе здаров, капитан!» — отмахнулся я. Возле поломки уже собрались бойцы, за что получили от меня втык и рассредоточились. Баррикады состояли из железных блоков, снабженных магатронной начинкой, запитанной от связки небольших аккумуляторов. Для удобства перевозки баррикада была сложена, но должна была расправиться при запуске питания. Но питание не сработало, стальной щит пришлось поднимать вручную. Однако это не спасет, когда британцы доберутся до нас, и не будет плотных магических щитов, чтобы сдерживать натиск противника. К тому же все вместе баррикады формировали усиленный защитный купол, становясь единой системой. А сейчас эта неработающая подлюка грозила похерить главный оборонительный плацдарм. Ну, на самом деле не главный, но это сейчас значения не имеет. Я чуть не с корнем выдернул панель, под которой пряталась начинка из проводов, патриарха и прочего, и сразу потянулся в предполагаемое место поломки. Так и знал. Стартер подвел. Я проверил подключение, но все оказалось в норме. Нащупал аккум, чутьем определил, что там все в порядке, особенно с кассетами руды, от которых шло питание. «Да что тебе надо, собака?» «Разин, быстрее!» — прорычал Глебов, затем велел уже своим подчиненным. «Огонь!» — громыхнули орудия, отчего меня слегка оглушило, но это не отвлекло от цели. Из британских транспортеров уже выскакивали штурмовые группы, бойцы Соколова еще зачищали периметр, а сам он вовсю рулил оборонной, раздавая команды. Счет пошел на секунды. Так, если хреновина не работает без причины, значит оставался последний способ починки – ударить кувалдой. Но кувалды не было, да и попасть ей не понравилось бы. Поэтому, хватит делать мне мозги, гаркнул я, выпустив в стартер заряд чистой магической энергии. И тут по железу прокатилась долгожданная вибрация. Заработала. Магический щит накрыл баррикаду, а затем все вместе они объединились в купол, способный пропускать огонь изнутри, но задерживать вражеский натиск снаружи. Британцы опоздали всего на пару секунд, и поле загудело от попаданий, а в следующий миг всех накрыл грохот взрывов, вспышек, выстрелов. Мы держали свои позиции изо всех сил. Орудия грохотали, люди кричали, рычали и крыли матом все на свете. Мне пришлось организовать свою роту для обороны, и мы теперь отстреливались от британцев. Соколову пришлось включиться на полную, его пламя осветило поле битвы и обдавало жаром, который смешивался с грязью, оседающей на зубах магической пылью и рвотой тех, кто не выдержал ужаса происходящего. Один такой сложился рядом со мной, но затем, проблевавшись, снова направил ружье в сторону врага. Молодец, время играло за нас. Подходили подкрепления, десант высаживался из речных транспортеров и вездеходов, переманивая на себя часть вражеских сил. Однако сражение шло ожесточенно, британцы воевали отчаянно и не собирались отступать. Начался второй этап нашего наступления, и за их спинами вспыхнула череда взрывов. Это заставило натиск заметно ослабнуть. Британцы растерялись и принялись срочно перегруппироваться. Они попались в ловушку. Наш участок наступления не был главным, он был отвлекающим. Мы перетянули на себя основные силы врага, а там временем крупный отряд магов ударил выше по течению и обошел их с тыла. Поднялось ужасающее пламя. Из Амутакеда, великий дракон, развернул свои пламенные крылья. На первых линиях британской обороны стояли только сами британцы, и они, осознав ситуацию, предпочли отступление. У них нашлось сильные маги, чтобы прикрыть отход, поэтому взять их в плен не удалось, но потери были огромны. В атаку скомандовал Соколов, магией усилив голос, и мы ринулись в наступление под залпы артиллерии Глебова. Наши штурмовые отряды брали высоту за высотой, редут за редутом. Британцы бежали, сверкая пятками. Разгоряченные, вкусившие вражеской крови русские войска вошли в город Кувана без огня и разящего меча. Британцы уже покинули город, а испуганные японцы, явно гражданские, и не собирались давать отпор. Я шагнул на мощенную улицу пригорода, тяжело дыша от усталости, и почему-то сразу окинул взглядом опоры магоснабжения, переплетающиеся над домами. Ну, не с нуля придется строить, уже что-то, только это потом. Сначала нужно закрепиться, но жребий брошен, и первая кровь за нами. Глава 2. Неизвестный особняк, неизвестное время. Хамелеон. Так его звали не только люди, но на родном языке это имя звучало иначе, и вряд ли кто-то из смертных смог бы произнести его. И, честно говоря, он уже так долго находился в мире людей, что стал привыкать. Удивительно на самом деле. Демон он куда дольше, чем человек, но все же эти людишки слишком уж забавные и интересные. И вот, казалось бы, он уже их разгадал, как появился новый кадр, заставивший интерес вспыхнуть с новой силой. И вроде бы хамелеон достиг цели, но как-то не так. Не этого он ожидал, когда стравливал Глостера с Державиным. Сначала все получалось хорошо. Хамелеону удалось заставить советников японского малолетки императора напасть на Россию. Было непросто, но он убедил их, что русские сейчас заняты совершенно другими проблемами, и на Великую Японию у них просто не хватит сил. Они ж не знали, что маршал Державин уже давно приглядывался к полным истокам островам давнишних врагов и только и ждал подходящего случая, чтобы заявить о себе как о победоносном маршале, усмирившем самураев. А с другой стороны ему вторил генерал Магнус Глостер, чье положение сильно пошатнулось из-за стремительной карьеры его брата Уильяма. Стоило высечь искорку, и разгорелось пламя. Однако люди удивили. Они не стали бросаться друг на друга сразу же, даже когда британцы с русскими встретились посередине острова Хансю. Они действовали осторожно. Даже Державин, для которого это был удар по репутации в глазах русского императора, начать войну и не завершить ее полным разгромом, такое самодержцу очень не понравилось. Поэтому война была неизбежна, а делом хамелеона было ускорить этот процесс, чтобы люди отвлеклись от найденного недавно истока в далекой таежной глуши. Правда, планировалось, что первый настоящий удар нанесут британцы, чтобы внимание русских сосредоточилось на Японии. Однако все оказалось иначе. Как говорится, задача выполнена, но есть нюанс. Поэтому грядущий разговор его немного настораживал. Совсем чуть-чуть, но все же это неприятное чувство, а испытывать подобное хамелеон не привык. Его раздумья прервал низкий угрожающий голос. Все пошло не по плану. Хамелеон, хотя, надо отметить, это его человеческая привычка, навязанная бренным, хоть и полюбившимся, телом предупреждал об опасности при звуке демонического голоса, исходящего из ниоткуда. От бестелесного присутствия собеседника, который являлся древним высшим демоном, но среди людей он никогда не появлялся, и как перевести его имя на человеческий, хамелеон еще не знал. «Да, появились некоторые обстоятельства», — ответил он, — «один перебежчик облажался, и его раскрыли слишком рано, на секунды раньше, чем требовалось, а другой перебежчик и вовсе оказался не предателем. Вот уж загадочная человеческая душа. Тебе нужно помешать русским, хамелеон. Они пока возятся вокруг истока жизни, но это не будет продолжаться вечно. Ты должен отвлечь их. Вы придумали, что с ним делать. Наш теперь уже одноглазый дружок знатно все просрал. И в этом тоже есть заслуга Разина», — добавил хамелеон про себя. «К сожалению, вселение в одержимых имеет свои последствия. И змей, который должен был разобраться с тунгусским истоком, теперь навсегда лишился своего глаза и в демоническом обличии, и во всех будущих, если он, конечно, еще в кого-то захочет вселиться. Пока что они справляются и сами», — хмыкнул собеседник. «Лучше не вмешиваться». «Тоже верно», — согласился хамелеон. «Исток жизни, за который отвечал он, оказался в безопасности. Хотя хамелеон уже приготовился засылать на гору Фудзи армию йокаев, если туда полезут за рудой, но Разин придумал куда более приемлемый вариант. И опять этот человек. Надеюсь, ты понял задачу. Нужно устроить русским проблемы и дать британцам возможность нанести удар. Война началась не так, как мы рассчитывали, но еще не все потеряно. Только не переборщи, нужен баланс. Пускай война затянется надолго и заставит бросить в бой все силы обеих сторон». «Так точно», — салютовал хамелеон, тем же движением руки зацепив стакан с виски. «Все будет в лучшем виде». С хищной ухмылкой он сделал глоток, а демоническое присутствие молча исчезло. «Есть у меня идейка, Игорь Сергеевич. Как ты справишься с ней?» Хамелеон поймал себя на мысли, что ему и правда было интересно. «Занимаем это здание. Заходим организованно, распределяемся по койкам. Полчаса на расквартирование, затем всех жду у входа на построение. Марш!» «Только я дал приказ, вся моя немногочисленная рота из 30 человек ринулась исполнять и скрылась в небольшом двухэтажном доме, чьи хозяева, судя по всему, сбежали из города. Мы располагались в Куване, откуда армия под кодовым названием «Красный», возглавляемая Изаму Такеда, прорывала линию Южного фронта. Конечно, к Изаму был приставлен помощник, князь Горбунов, который руководил русскими частями армии и консультировал великого дракона по поводу нашей тактики боя. У Такеда просто не было необходимого опыта, а вот поставить японского генерала требовала ситуация. Взрыв святилища, в котором едва не погибли знатнейшие люди, в том числе японцы и сам их император, очень разозлил самураев. Конечно, предательство Крупского не осталось без внимания, и все понимали, кто главный виновник теракта. Это подстегнуло японские кланы не просто не мешать в войне, а присоединиться к ней на стороне русских. Хотя отныне это была наша общая сторона. Второй, Северной армией, командовал сам Державин, и двигался он из Цуруги напрямую в Киото, чтобы взять город в окружение. Маршалу, судя по всему, тоже удалось наступление. Пока все шло хорошо. Ну, а мы занимались армейской рутиной. Солдат всегда должен быть при деле, такую заповедь знали и в этом мире. Правда, по моим наблюдениям, старались давить на качество деятельности, а не занимать бойцов всякой херней. Бойцы справились с задачей по размещению в казарме под руководством Медведя, Батара и Бата. У них было достаточно армейского опыта, чтобы проверить опрятность и ровность всех койко-мест и порядка в тумбочках. А затем мы с троим отправились в столовую, организованную в ресторане для британских господ. Это было мероприятием для поднятия боевого духа. Хотя на месте стало понятно, что довольно презентабельное место превратили в столовую. Со стен посрывали гобелены, сверху торчали клочки ткани. Сами стены не трогали, и золоченые узоры еще блестели в свете шикарной огромной люстры, висевшие над общим залом. Столы расставили в длинные ряды, накрыли их комплексными обедами из супа, риса с мясом, салаты типа витаминный, компотом из добных булочек. А красивые стулья теперь занимали бойцы русской императорской армии. Голодные бойцы, надо отметить. Звон столовых приборов только так и стоял в воздухе. Конечно, здесь собралась не вся армия. Конкретно это место было отведено под район, где мы разместились. Но все же людей оказалось достаточно, и я уже заволновался, не придется ли отвоевывать собственные места, но стол в дальнем углу помещения оказался свободным ровно на 31 место. Наконец-то пожрем. Хором прорычали медведь, батар и бат, и направились за стол. Остальные бойцы по моему сигналу расселись по обе стороны стола. Я еще не успел их всех запомнить, только рядового Баткина, который подхватил турель во время битвы. У него, похоже, был друг, с которым они сейчас о чем-то смеялись. Кажется, рядовой Воробьев. Однако, когда я направился к торцу стола, заметил, что стула там нет, да и порция не стоит. Это что получается, нам не доложили? Эй, сержант, окликнул я мимо пробегающего поваренка. Здесь места не хватает. Офицеры без прокорма решили оставить, что ли? Поваренок нахмурился и глянул на меня, будто гадая, шучу я или нет. Так это старших офицеров отдельно кормит, ваш благородь. От, наверху, он указал на лестницу, ведущую на второй этаж. ХМ нет, поставь солдатский набор и стул, я буду обедать здесь. Е, есть. После недолгой заминки принял сержант и побежал исполнять приказ. Может, все-таки со своими пожрешь, бригадир, осклабился медведь, зачерпнув ложкой суп. Там наверняка кормит куда лучше. Мне и здесь хорошо. Сержант не сплоховал, и уже скоро я сел на торце стола. Справа оказался медведь с близнецами, слева Хидзаши с Изао и Сакаку. Самураев зачисляли минимум в младшие офицеры. Изао и Хидзаши, как главы домов, должны были получить капитанские погоны, но отказались, чтобы попасть в мою роту. Медведь с близнецами стали старшими сержантами, и вот это им подходило как нельзя лучше. Если им дать офицерские звания, я даже не знаю, чего ожидать. Либо мы на следующий день завоюем весь мир, либо развалит нашу армию за пару часов. Суп был простой, но сытный, с курицей, картошкой и мелкой вермишелью. Классика. Я с удовольствием приступил к еде, прежде подав команду подчиненным, и даже успел приступить ко второму, когда вдруг поднялся шум и грохот разбитой посуды. «Слышь, ты чё, а ну иди сюда, падла!» Невольно обратил внимание на какого-то то ли пьяного, то ли чем-то обиженного офицера, лейтенанта, который схватил за грудки беднягу-японца из местных, который как раз принес еду для его подразделения. «Засранец, ты испоганил мой китель, ты хоть понимаешь, что натворил, а?» — прорычал офицер с дикой злобой во взгляде. Медведь тяжело вздохнул, взглянув на меня. А вот я заметил, как японцы из нашей армии, да и прочие служивые косились в его сторону. Особенно, конечно, японцы. Что ж, рис был вкусным. Жаль, не успел доесть. Но кому-то за это придется поплатиться. Я встал и направился к источнику шума. Заметил, как несколько японских лейтенантов остановились от того, чтобы рвануть с мест, когда увидели меня. Кажется, там была пара знакомых лиц, они же подали сигнал остальным. Я остановился за спиной у капитана, тоже решил отобедать с солдатами, что ли. В общем, похлопал по плечу, максимально вежливо попросил: «Отпустите парня и захлопните пасть, господин капитан, вы погоните честь мундира». Капитан замолчал, причем, судя по всему, скорчил такое устрашающее лицо, что японец аж пискнул от страха, но затем с облегчением выдохнул, когда его отшвырнули назад, в край стола. Посуда громыхнула, а капитан медленно, сжимая пальцы в кулак, повернулся ко мне. «Ты кто, сука, такой, мрразь? У-у-у, все понятно. Так несет перегаром, у меня аж глаза чуть не прослезились. Граф Игорь Сергеевич Разин, прошу вас представиться. Думаю, у нас граф Бродский», — гаркнул тот в ответ. «Дуэль, апа, сразу к делу. Это мне нравится». Видимо, он только и хотел подраться, а я, если честно, тоже не прочь. После начала войны неприятный осадок на душе остался, а клин, как говорится, клином вышибают. На кулаках, предложил я далеко не самый популярный для аристократов вариант. «Без магии, идет», — процедил сквозь зубы Бродский. «Да отключки. Вариант не самый популярный, но он нам был нужен больше всего. Это не вопрос чести, нам нужно выпустить пар, а для этого швыряться магией или бренчать клинками не стоит. Короче, мы просто договорились подраться на виду у всех. Моя команда, естественно, последовала за нами. Не все сразу, правда. Медведь сначала быстро доел, затем остановил бойцов, уже решивших последовать за нами, мол, не нужно слишком много глаз, и успел направиться к выходу как раз в тот момент, когда я бросил в него укоризненный взгляд, остановившись в дверях. Вышли наружу, в грязный истоптанный проулок. Наледь сошла, и скользкая земля начала хлюпать под ногами. В принципе, погода подходящая для такого дела. Кристаллы передали своим людям, а один из офицеров, что выбрался за нами, вызвался быть секундантом и попытался объявить согласованные правила дуэли, однако Бродский отпихнул его в сторону и кинулся на меня с кулаками. Надо признать, он был неплох, даже несмотря на нетрезвое состояние. Видно, что гораст махать кулаками, и даже ноги подключал в связках, но для меня это сейчас выглядело слишком медленно и неуклюже. Быть может, когда протрезвеет, бах, подловил меня, так извернулся и ударил с разворота кулаком. Пьяный мастер, чтоб его за ногу, а вот за ногу и подловим. Движения засранца выглядели неуклюжими, но в них явно была какая-то своя логика, которую я жестко обломал мощным ударом под колено. Бродский рухнул в грязь и только успел выставить руки, погрузившиеся по запястье в лужу. «Сука!» – зарычал он, снова бросаясь в драку. Но крик получился каким-то странным, с примесью дикой душевной боли, и она явно не имела отношения к удару, который так отсушил ногу, что та волоклась следом за своим хозяином, а затем я увидел раскрасневшееся, искаженное в ярости лицо со слезами на глазах. Зараза, похоже, тут что-то серьезное. Если его сейчас просто так вырубить, нехорошо как-то получается. А я еще хотел преподать урок и немного повозить графа по грязи, так сказать, в качестве профилактики алкоголизма в военное время, но решил вместо этого, черт, бах, снова поймал кулак, но на этот раз специально, с поворотом шеи по направлению удара, поэтому особых следов не останется. С виду наверняка мало кто заметил подставу, так что получилось вполне кинематографично. Эр-эр-эр-а-а, взбодрился Бродский и кинулся на меня с градом колхозных ударов. Бедолага совсем потерял контроль и теперь просто махал конечностями от злости. Ему даже могло показаться, что что-то получается. Однако если я ловил удары специально, действуя аккуратно, то в ответ бил вполне серьезно. Костяшки пальцев вминались в огрубевшую кожу, чувствовали череп, челюсть, ребра. Крепкий мужик, ни одного перелома или даже трещины. А я, признаться, старался. В итоге все выглядело так, словно мы бездумно обмениваемся ударами, кто первый отрубится. Народ начал подзуживать, голосить и даже принимать ставки. Кажется, заводилой оказался медведь. Долго так продолжаться не могло, и через пару минут я нанес решающий удар в подбородок, от которого Бродский чуть пошатнулся и плюхнулся вниз, разбрызгав лужу во все стороны. Он не отрубился, а только замер на месте, скривился и глухо зарыдал, опустив голову. Гул утих, а медведь с довольным лицом принялся собирать банк. К нему подошли три лейтенанта, двое помогли встать и повели прочь. Третий чуть задержался и тихо сказал: он попал в засаду этой ночью. Какие-то странные самураи, бьющие из тени. Почти все полегли, а на нем ни царапины, вот и... «Понимаю», — прервал я его, — «отведите в казарму, пусть проспится, и постарайтесь не показывать его людям, следующий аристократ может не быть таким добрым». Лейтенант понимающе кивнул и ушел, а ко мне с двух сторон прильнули близнецы. «А ловко ты ему морду подставлял, командир», — хмыкнул Бат. «А с нами так попробуешь, жутко интересно как получится», — хмыкнул Батар. «Ну, вы друг на друге потренируетесь, а я посмотрю. Пошли обратно, там обед недоеденный». Нельзя его так оставлять, морда лица еще побаливала. Все же удар у Бродского был поставлен хорошо, и избежать урона полностью не вышло. Челюсть чуть ныла, пока я пережевывал хлеб, но это ничего. Солдаты со всех столов теперь косились на меня с уважением, да и мои узнали своего командира чуточку лучше. А от поваров вдруг подбежал тот самый парнишка-японец и с благодарностями подогнал тарелку с роллами. Сделаны они были по-простому, без особых изысков, но оказались очень вкусные. И только я закончил, убедился, что солдаты все съели, встал, чтобы скомандовать возвращение, как со второго этажа по лестнице раздались шаги, причем спешные. Обернулся и увидел, как спускается группа старших офицеров во главе с Соколовым. Александр держал рацию, и я вдруг услышал, как моя зашипела. Но затем он увидел меня и оборвал связь. «Игорь, вот ты где!» Он резко свернул и направился ко мне, махнув остальным, чтобы следовали дальше. Старшие офицеры начали резво поднимать своих бойцов, и, судя по тону, не ради учений. «Тревога, граф Разин!» – воскликнул Александр. «И как раз по твоему профилю, глава 3, все-таки британцы оставили нам подарок, даже несколько, падлы!» В Куван располагались несколько крупных предприятий, которые не успели эвакуировать, из тех, что британцы не превратили в руины перед своим уходом. Но, к счастью, мы достаточно внезапно атаковали и быстро сломили сопротивление, не оставив им достаточно времени. Хотя на 4 таких объектах отработали наши минеры, которые обезвредили взрывчатку. Видимо, подрыв бросили, не окончив подготовку, и это спасло для нас важное оборудование. Правда, заниматься осмотром и допуском на предприятие следовало поручить мне, но какие-то деятели решили, что бояться нечего, и захотели сунуть свои гребаные носы куда не следовало. Самыми ценными были 2 завода, один по производству арматуры, а другой выпускал военный транспорт. Все оборудование, станки, даже часть складских запасов оказалась в наших руках. Однако стоило нам немного расслабиться, как обнаружилось, что клан Хаттари подготовил ловушки. Когда предприятия решили проверить и запустить для тестовой работы, активировались усилители магического поля, оставленные проклятыми теневиками. Такой штукой меня однажды заманили в Нагое, когда едва не подорвали забегаловку, чтобы оглушить и похитить мою скромную персону. На этот раз ситуация куда круче. Что это были Хаттари, я разгадал по первым признакам аварии. Тут же приказал все подобные объекты обесточить или отменить их запуск. По мелким случаям отправил бойцов под прикрытием лейтенантов и сержантов. Медведю поручил разобраться с заводом арматуры, там меньше опасностей. Он уже навострился в инженерном деле, пока возился в гараже вместе с Эйко. Они, кстати, вроде закончили свое что-то, но сказали, что нужно добавить несколько штрихов, и скоро покажут, над чем трудились все это время. Так что сейчас Ханма вместе с дочерью доводили эту штуку до ума, а я взял небольшой отряд из 3 бойцов покрепче в плане магической сопротивляемости и помчался к автомобильному заводу. Дело в том, что, помимо нескольких машин, на складах оставались еще и отдельные движки с магической начинкой, а также аккумуляторы и запасы руды для заряда новеньких экземпляров из того, что не успели увезти с собой британцы. А на этом заводе они, похоже, много добра оставили. Короче, если рванет, мало не покажется. И поле херачит как не в себя, и немаги со всего района посбегали, чтоб не попасть под действие. С собой взял рядовых Баткина, Воронина и Кузнецова. Все 3, как удалось узнать из личных дел, выросли в деревне вблизи истоков, часто носились по лесам и с детства укрепляли стойкость перед магическим полем. Сели в бронетранспортер уже во всеоружии, то есть полная снаряга с блогом защитного покрова, подсумки с инструментами на все случаи жизни, сканерами, радарами и вооружением. Хаттари все еще могли скрываться где-то на объектах. Они маги, и вполне способны выдержать колебания поля до определенного уровня. Так, мужики, помните, что нужно делать. Мне защитный покров не требовался, так что я проверял инструменты и меч, который подвезли утром. Все же неспокойно было, когда привычные ножны на поясе отсутствовали. Хах, раньше мне хватало простого ножа. Эх, где там мой 2-й трофейный нож, отобранный сначала у волка, а затем у черепа? Я даже заскучал по их простым, хоть и мерзким, персонам. Сейчас бы с радостью схлестнулся с бандой браконьеров и всех их выкосил. А самый главный теперь стал моим верным товарищем. В узкие окна мелькали жилые дома, улицы пустовали, местные предпочитали не высовываться лишний раз. Армейские патрули двигались по маршрутам, а сам город выглядел мрачновато. Но это скоро изменится. «Все, прибыли», — сообщил водитель, затормозив примерно в 100 метрах от завода. Мы с солдатами высадились, прошли через оцепление, КПП и двинулись к зданию завода. Внешне изменений не было, но я уже на подходе чувствовал, как бушует внутри магическое поле. Похоже, Хаттари установили не просто усилители поля, а какие-то хреновины, которые игрались с частотой и направлением магии. Опасно. Защитный покров парней будет работать хуже. Двигайтесь осторожно, медленно, инструктировал я их, пока шагали по участку до входа. Если что не так, валите обратно без меня. Похоже, тут все хуже, чем мы думали. На всякий случай связался с остальными командами. Накамура, Сайго и близнецы рапортовали, что проблем не предвидится, а вот медведь на связи не вышел, либо уже на объекте, и помехи не дают связаться, либо, зараза, ладно, погнали, спешим не спеша, помните, так точно, ваше благородие, хором ответили бойцы, план завода у нас был, предполагаемые места взрывов я указал, скорее всего, хаттари похозяйничали в шкафах управления, но чтобы удостовериться, мы использовали сканеры, схожие с теми, что геологи используют в истоках. Мой показывал, что основные колебания поля тянулись из трех точек. Будем надеяться, хаттари не стали раскидывать тут кучу своих примочек, а ограничились несколькими действительно мощными. Так проще их найти, но вот обезвредить. Баткина отправил к самому слабому источнику помех, на окрасочный цех. Не потому что он отставал от остальных, скорее наоборот. Только ему я мог доверить единоличное задание. Воронин и Кузнецов отправились вдвоем по средней мощности следу, в сварочный цех. Ну, а я взял себе самый сложный. Он находился в механосборочном цехе, где собирали узлы автомобилей. Рядом с ним располагался и склад с аккумуляторами для быстрой доставки к сборочным конвейерам. Один из них сейчас работал. Это была высокая рельса, на которой висели будущие двигатели. Они медленно проходили станции поэтапной сборки, работающие, судя по всему, в полуавтоматическом режиме. Однако присутствие человека все равно требовалось, и на одном из этапов сборки случился затор. Подвешенные двигатели с магической сердцевиной сталкивались друг с другом и собирались в плотную очередь, которая с каждым новым столкновением очень нехорошо, будто лезвием по стеклу, скрипела и продвигалась чуть дальше. Для начала следовало бы отрубить конвейер, но теперь это может привести к новым колебаниям поля. Поэтому я сверился со схемой и направился к щитовой. Я был прав, и помехи шли как раз с той стороны. Скрип, лента будто предупреждала, что времени у меня не так уж много. Поле бесновалось. Даже мне было неуютно, когда леденящие порывы пронзали тело, оставляя мурашки и неприятное покалывание. Основные волны магического поля шли со стороны приводов, однако источник помех находился именно в шкафу управления. Щитовая была заперта на британский магический замок. Значит, дятлы, которые решили проверить работу производственной линии, даже не потрудились залезть в автоматику. Какой идиот это делал, какого хрена вообще решили проверять производство без инженерного персонала? Скрип, зараза, какая разница, если разгребать все равно мне. Достал взломщик, чтобы снять ограничители. Он работал по принципу шокового направленного удара энергией. Первый замок с треском отвалился, но в нос ударил неприятный запах, чем-то похожий на паленую резину, и руки почувствовали выброс тепла. Скрип, конвейер меня подгонял, сталкивая движки друг с другом. От них уже начало утекать поле. Подхваченное вихрями, оно усиливало общий фон. Ситуация уже выходила из-под контроля, скоро здесь будет так же весело, как на приличной глубине в истоке. Как там парни? Прием, прием. Баткин, ты меня слышишь? Сказал я в рацию, открывая второй замок. То был обычный замок, только ключа не нашлось. Однако он не сильно отличался от наших, и скважина представляла собой фигурную выемку, которую я подцепил ключами от комнаты в казарме. На связи, ваше благородие, отозвался Баткин. Подхожу к щитовой. Покрытие справляется, но уже на пределе. Я постараюсь не медлить. Главное, не спеши. Конец связи. Рации были специальные, приспособленные для работы в зоне сильных магических помех. Радиус у них был небольшой, но связь держалась как надо. Вошел в щитовую. Маркировка британцев, конечно, отличалась от нашей, но мне доводилось бывать на объектах, оставленных британцами, и ориентировался я неплохо. Пробежался глазами, быстро выцепил на данных МП, то есть мониторинг панел, и ЦП Control панел, щит учета и щит управления по-нашему, и направился к ним, попутно проверяя остальных. Воронин, Кузнецов, что у вас? Без происшествий, ваше благородие. Одновременно рапортовали бойцы. Двигаемся к... Тут связь вдруг оборвалась. Что такое? Воронин, Кузнецов, Игорь Сергеевич, понизив голос, ответил Воронин. Не по уставному обращению к офицеру, а по имени-отчеству. Значит, что-то действительно пошло не так, говори. Тут гражданские, без сознания, но живы, послышался фоном голос Кузнецова. Живы, только времени, похоже, нет. Зараза, быстро прикинул план здания, состояние поля и ситуацию. Если гражданские без защиты столько времени находились под действием хаотичного поля, нельзя терять ни секунды. Блоки защитного покрова можно было объединять и как бы делиться им с другими. Это было сделано на случай, если у напарника случится поломка или как раз для спасательных операций. Только вот мне отчитались, что гражданских там нет, а наряд, отправленный для тестового запуска оборудования, успешно покинул здание. Слушайте приказ, выводите гражданских, но осторожно, сейчас им даже под покровом будет хреново, постарайтесь не подвергать их резким воздействиям. Есть, раздалось из динамика, СКРРРИИИП, да сука, отворил шкаф, нашел подарки от Хаттари, магатронная коробка с мощным кристаллом внутри, ее подсоединили через проколы провода между вводным рубильником и шиной с аппаратами релейной защиты, вырубать магоснабжение было опасно, сначала нужно избавиться от коробки. СКРРРИИИП, зараза, от каждого столкновения двигателя и без того неспокойное поле сотрясало еще сильнее. Когда конвейер перегрузится из-за пробки на ленте, приводы сгорят или отрубятся через автоматику, а это всегда сопровождается скачком магического поля внутри оборудования. Это может привести к магическому взрыву и заводу Хана. Парням тоже кранты, если я не успею все исправить. Лезвием кинжала откупорил крышку. Пришлось приложить силу, чтобы сорвать резьбу мелких болтов, на которых она держалась, но они были скрытой установки и наверняка сделаны не под обычную отвертку, так что аккуратность тут была излишней. Открутил кристалл, обесточив прибор, затем вытащил эту заразу и тут же наложил изоленту на проколы, чтобы избежать утечки. Пока что не стоит отключать вводный рубильник, неизвестно, как среагирует фон из других цехов. Но вихри поля понемногу начинали успокаиваться. Затем я почувствовал еще одни изменения в поле, в лучшую сторону. И мою догадку, кто это сделал, подтвердил сигнал по рации. «Ваше благородие, окрасочный цех готов», — раздался голос Баткина. «Отлично, двигай к сварочному, парни заняты срочным поручением». «Есть, сам я тоже направился туда. Последний источник помех не должен был быть таким опасным, однако лучше подстраховаться и сработать вдвоем». С рядовым Баткиным мы встретились практически на входе. Молча двинулись к щитовой, я по памяти, а Баткин сперва заглянул в планшет. «И это, наверное, спасло нам жизни, ваше благородие». «Что такое?» – обернулся я. Щитовая находилась недалеко, но ее загораживал всякий хлам. Коробки, погрузчики, инструменты. Причем, судя по всему, они так лежали еще до эвакуации, и это затронуло мои струны инспектора. Проход в щитовую всегда должен быть свободен. Гребаный закон, единый и в прошлом мире, и в этом. Причем, уверен, что британские нормы тоже указывали этот момент. Мы принялись расчищать путь. Баткин весь покраснел и вспотел, глаза налились кровью. Ему не просто давалось находиться под таким агрессивным полем, но держался он молодцом. «Прием, Воронин, Кузнецов, у вас все в порядке?» Решил проверить я, пока отбрасывал грунтованную дверцу машины в сторону. «Так точно», раздалось в ответ. «Мы почти у выхода. Гражданские в тяжелом состоянии, приходится останавливаться и оказывать первую помощь, но дотянем, ваше благородие». «Молодцы, конец связи». Путь к щитовой был практически очищен, оставался только тяжелый погрузчик, прижимающий дверь. Но тут я почувствовал нечто странное. Колебания в поле, но не хаотичные, как на общем фоне, а будто бы упорядоченные. Они казались куда меньшей плотности, но были направленными, поэтому отголоски ритмичными скачками доходили до моих ощущений. «Вот только где, Баткин, проверь радар. В той стороне должен быть источник помех, найди, где он». Рядовой кинулся исполнять приказ, а я снял погрузчик со сцепления, навалился и покатил его нахрен от створки. «Тяжелый, зараза», выдохнул я, поднатужившись, но дверь освободил. «Нашел», воскликнул Баткин. «Это на складе, идет мелкими волнами. Сигнал заглушали другие источники помех, вот и не заметили». И тут у меня волосы дыбом встали. Картина сразу сложилась в голове, я в ту же секунду приказал: «Гони в щитовую, снимай эту херобору, а затем наружу как можно скорее». «Понял». «Так точно». Баткин ринулся исполнять приказ, я же побежал к складу. Похоже, все прочие помехи были не только для нагнетания поля, но и для отвлечения. Самая главная ловушка скрывалась на складе. Добрался я быстро, но дверь оказалась заперта. Сука, вышиб ее с ноги и залетел внутрь. Света не было, и рука чуть было не потянулась к выключателю, но я одернул себя. Прислушался к ощущениям и определил, откуда идут помехи. Склад был заполнен не только деталями машин, но и движками, аккумуляторами, генераторами и прочими взрывоопасными предметами. А помехи исходили из распаечной коробки, где разводились провода для питания розеток и освещения. Первые были под напряжением, а второе я догадался не включать. Чувствую, расчет был именно на это. Баламутить поле в таком месте, все равно что прикуривать, стоя по пояс в бензине. Очень хреновая идея. Распаечная коробка находилась под самым потолком. Чтобы добраться до нее, пододвинул ящик с какой-то арматурой, взобрался, вырвал крышку и нащупал подарочек Хаттари. Он, кажется, был таким же, как в том случае в Нагое. Бил направленными волнами, пока не произойдет скачок или пока хаотичное поле не повысится достаточно сильно. Короче, бомба с двумя пускателями, замедленным и нажимным. Хорошо эти придурки, решившие залезть в завод, не стали сначала проводить ревизию склада. Один щелчок и бум. «Готово, иду на выход», – отрапортовал Баткин. В голосе заметная одышка. «Мы на проходной», – добавили Воронин с Кузнецовым. «Состояние гражданских стабильное». Я не ответил. Практически на ощупь отсоединял приблуду от проводов. Затем, на ощупь же, накладывал изоленту. Эта штуковина незаменима в обоих мирах, только тут она потолще, да и состав посложнее. Но используют ее, как и в моей прошлой жизни, не только в магоснабжении. «Ваше благородие», – забеспокоились парни. «Вы в порядке?» «Фу-ух», – выдохнул я, когда помехи прекратились. Затем вытерся лбопот, нажал на кнопку рации и с облегчением ответил. «В порядке. Поле успокаивается. Двигайтесь к выходу, не задерживайтесь. Я скоро буду». Помехи действительно сходили на нет. Остаточные колебания еще оставались, но это не страшно. Я направился в диспетчерскую, удостоверился, что фон стабилизировался на достаточном уровне, и обесточил весь завод. «Мы на месте», — раздался голос Воронина. «Гражданских осматривают медики». «Говорят, на фоне послышались неразборчивые голоса». «Говорят, мы успели, ваше благородие». «Молодцы», — усмехнулся я. «С меня простого». «Что, правда?» — вклинился Баткин. «Шикарно. Вот черт, совсем забыл, что я на службе, а не в бригаде. Тут такое не стоит допускать. Ну ладно, хрен с ним». Через несколько минут я уже оказался на улице. Рядовые Баткин, Воронин и Кузнецов сидели на земле возле бронетранспортера и отдыхали. Выглядели парни очень уставшими. Они вспотели, покраснели, но на лицах виднелись довольные улыбки. При виде меня Баткин толкнул локтем рядом сидящего Воронина и чуть было не поднял всех по стойке смирно, но я жестом остановил их. «Вольно, бойцы, хорошо поработали, отдыхайте». Сам прислонился к борту рядом с ними и решил узнать обстановку на остальных объектах. «Медведь, прием. Тут и я, бригадир, то есть ваше благородие. Работа сделана, пострадавших нет. Вынесли нескольких гражданских. Вы тоже?» «Ага, Хидзаши. Мы закончили», — отозвался тот. «Без происшествий. Батар, Бат, Сакаку и Изая тоже сработали без проблем. Я сообщил всем про ловушку на складе, но, похоже, ее устроили только здесь. Для нужного эффекта требовалось большое количество магозаряженных предметов. Убедившись, что все в порядке, я позволил себе немного расслабиться и присел рядом с бойцами. И краем глаза заметил, что медики трудятся над какими-то японцами бомжеватого вида. «Это кто?» – кивнул я на них. «Так гражданские», – ответил Воронин. «Которых мы вынесли, в смысле? А эти там откуда?» – нахмурился я. «Честно говоря, я думал, что там застрял кто-то из проверяльщиков, будь они неладны, но все оказалось иначе. Похоже, работники завода», – пожал плечами Кузнецов. «Там в щитовой матрасе лежали объедки. Думаю, они там жили. Правда, в скотских условиях каких-то, в щитовых и при нормальном режиме не сахар. Вот оно как. Британцы смотались, поставили ловушки, а про местных рабочих, судя по всему, забыли. Или забили. Не зря Оливер свалил от этих тварей. Ой, не зря. Исток близ города Кувана. Хамелеон прислонился к главной жиле, и та плавно начала темнеть. Это требовало немалых усилий, но того стоило. Правда, Разин даже темным жилам смог найти применение. Вот уж чего он не ждал. Из туннелей раздался недовольный рокот йокаев, почуявших вторжение. «Тэ-ша-ша-ша», с ухмылкой протянул Хамелеон. «Не беспокойтесь, братья, скоро вы примите мою силу». Жила была перестроена. Хамелеон убрал руку, отошел и полюбовался своим творением. Это был уже не первый исток за сегодня, а впереди еще парочка осталась. «Должно хватить. И как же ты справишься теперь, Игорь Разин?» — ухмыльнулся Хамелеон. Глава 4. Поместье Разиных, общая гостиная. «Так, повернись. Теперь боком. Угу. Ну, вот. Красотка же». Алена аж захлопала в ладоши от радости. «Айка», — отхлебнув горячего чая, Что примечательно, из большой обыкновенной кружки, тоже радостно начала рукоплескать и комментировать. Алена до последнего момента не знала, как сама же отреагирует на вторую жену Игоря, даже если ей станет Азуми. Пока не началась церемония, Алена будто не осознавала происходящее. Казалось, ее хорошая подруга просто выходит замуж за отличного мужчину. Помощь в подготовке увлекала, и, хотя собственной церемонии Алена никогда не хотела, а после произошедшего взрыва еще сильнее убедилась в собственных желаниях, для Азуми она постаралась на славу. Даже созванивалась, уточняла некоторые детали, а попутно они щебетали о всякой всячине. И только когда Азуми с Игорем сошлись на том мозаичном помосте, до нее снизошло это осознание. В какой-то миг даже поплохело, затошнило от переполняющих эмоций, только вот почувствовала, она не сразу разобралась. А потом эта буря в душе вдруг улеглась, и почему-то в тот самый момент, когда Игоря с Азуми охватил вихрь магии, красивый и сверкающий, Алене было сложно объяснить даже самой себе, и она до сих пор не была уверена, что смирилась с ситуацией окончательно. Но все же помогал тот факт, что она сама считалась первой и главной женой. А еще Азуми прямо на глазах Алены спасла Игоря от верной и мучительной смерти, и это тоже подстегивало принять свое положение.